Дорогие друзья и возлюбленные Господом братья и сестры во Христе, в этом утрешнем собрании мы с вами хотим вместе порассуждать над очень серьезной темой, которая касается всех людей без исключения, особенно нас, пожилых людей. Это подготовка для перехода в вечность. Все люди без исключения знают, что рано или поздно они должны умереть. Никто из нас вечно жить не будет. И мы являемся в основном самые пожилые из каждой семьи. Мы самое старшее поколение в наших церквях, в нашем обществе. По человеческому рассуждению мы, очевидно, будем первые на очереди в наших семьях и в наших церквях, которых вынесут на кладбище. Пророк говорит: «Готовь себе необходимое для переселения». Когда мы переселялись сюда, в Германию, делались многие подготовки. Документы готовили, всякие различные вещи. Но всем нам предстоит еще одно переселение. Переселение в вечность. Здесь, на земле, мы не останемся. Никто, без исключения, рано или поздно, мы все уйдем с этой земли. Поэтому иногда человек должен и подумать о том, что ему предстоит, и к этому переселению, к этому переходу через Иордан смерти каждый человек должен готовиться. Нужно ли говорить о смерти? Это очень неинтересная тема, и многие люди вообще не хотят об этом говорить, хоть это очень серьезная и очень важная тема. Врачи иногда говорят людям о том, тяжело больным, что, очевидно, они им не могут больше помочь, и чтобы они рассчитывали на то, что они скоро должны умереть. Некоторые люди никогда не хотят говорить о смерти и не терпят, чтобы кто-то в ихнем присутствии об этом говорил. Один человек на своем 100-летнем дне рождения говорил своим гостям: «Говорите со мной обо всем, что хотите, только не о смерти, я об этом думать не хочу». Король Франции Людвиг XIII не хотел, чтобы когда-либо ему говорили о смерти. Он запрещал любой похоронной процессии проходить мимо его дворца Лувра. Он запретил, чтобы колокола били, когда кого-то хоронили, и он никогда не хотел видеть покойного или слышать о смерти. И все равно все эти люди умерли. Хотим мы или не хотим мы об этом говорить, умирать нам все равно придется. И Библия требует от нас, чтобы мы готовились к переселению, чтобы мы иногда не только думали, говорили, но и готовились для этого. Моисей говорит в 89-м псалме, в 12-м стихе: «Научи нас, Господи, так счислять дни жизни нашей, что приобрести сердце мудрое». Немецкий перевод говорит: «Помоги нам подумать о том, что мы должны умереть, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Давид говорит: «Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, каково оно, дабы я знал, каков век мой». Так как мы, люди, не знаем, когда придет этот час, ибо это Господь устанавливает термин смерти для каждого человека. Он устанавливает причину нашей смерти, место нашей смерти и время для нашей смерти. Нам же с вами надо к этому готовиться. Особенно старые люди должны готовиться к смерти. Моисей, который сказал когда-то эти слова: «Научи нас так счислять дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое», прожил 120 лет. Он даже лицом к лицу говорил с Господом. Он видел, как сотни тысяч мужчин и женщин умирали за 40 лет странствования по пустыне, но сам он еще не умирал. Поэтому он говорит: «Научи нас, Господи». Он знал, что и ему придется пройти когда-то через эту долину смертной тени, поэтому он просит: «Научи нас». Это для него было неизвестным. И мы с вами еще никогда не умирали. Поэтому, а предстоит, это весьма скоро, может, каждому, некоторым из нас и всем нам без исключения. Так почему же нам надо говорить о смерти? Вот некоторые причины. Первое, умереть должен каждый человек. Не все люди женятся, не все замуж выходят, не все люди строят или покупают дом. Не все люди делают права на вождение автомобиля, не все люди учатся где-то в высшем учебном заведении. Есть многие вещи, которые делают не все люди, но умереть должен каждый. И сказать «меня это не касается» – это очень несерьезно, это очень глупо, если человек так рассуждает. В древние времена у богатых людей были шуты придворные. Это были клоуны, которые могли очень колко и едко что-то сказать, но они говорили правду в глаза даже этим богатым людям. И если они это слишком, ну, как-то круто, жестко говорили, а-то говорили, так это же шут, и ему это прощали. У одного богатого графа был тоже особенно остроумный шут. И он часто подкалывал своего господина. И однажды, когда этот господин очень обозлился на него за то, что он так горько ему правду сказал в глаза, он говорит, большего шута, чем ты, я еще никогда не видел. И он дал ему хорошую трость и говорит, оставь эту трость себе. И только тогда, когда ты найдешь человека более глупого, чем ты, тогда подаришь ему эту трость. Ну, этот шут взял эту трость и долго держал у себя. Однажды он слышит, что его граф тяжело заболел, и он пришел его посетить. Говорит, господин, я слышал, что ты болеешь. Да, говорит. И говорит, ну, граф говорит, я должен покинуть нашу страну. И ты, наверное, знаешь, куда ты идешь? Нет, говорит, я не знаю, куда я иду. Ну, ты, наверное, скоро вернешься назад? Нет, говорит, я никогда не вернусь больше назад. Но ты, наверное, хорошо приготовился к этому переселению. Нет, говорит, я вообще не готовился. Шут ушел, потом вернулся с этим посохом, передает ее графу и говорит, ты когда-то сказал, если я найду большего безумца, чем я, чтобы я ему передал этот посох. И я этот посох тебе сегодня передаю. Ты знаешь, что ты должен навсегда уйти, не знаешь куда, не знаешь, что тебе встретит, не знаешь, что будет с тобой дальше, и ни к чему не приготовился. Ты глупее, чем я. А ведь так рассуждают многие люди. Они не хотят говорить о смерти, зная, что все равно придется умереть. А так как каждому придется когда-то умереть, об этом надо задуматься. И надо задуматься заблаговременно. Умереть должен каждый, и только те, которые будут вознесены Господом в день Вознесения, которые дети Божьи, которые тогда еще будут живые, они преобразятся, и они не будут, они не умрут, как когда-то Енох или Илья. Поэтому верующие мы или неверующие, все без исключения, когда-то мы пойдем этой дорогой. Второе. Умирают все люди только один раз. Есть многие вещи, которые можно повторить. Если человек неудачно вышел замуж, женился, даже люди расходятся, вновь женятся. Если человеку не нравится работа, он ее может поменять. Если человеку не нравится дом или соседи, он может переехать. Он может поменять свое место жительства, свою церковь. Если молодые не сдают экзамен на права первый раз, они второй и третий раз могут попытаться. Если кто-то, кончая свою учебу, провалился, он через 6 месяцев еще раз может сдать экзамен. Но умирать мы будем один раз. Если с первого раза не получится, мы провалились навсегда. И те попытки, которые человек может делать только один раз, к ним человек готовится. Готовится очень тщательно для того, чтобы этот экзамен, на этом экзамене не провалиться. Поэтому надо готовиться к смерти. Третье. После смерти нас с вами уже не будет. Будут ездить машины, самолеты летать, поезда идти. Люди будут работать, все будут люди делать, но нас с вами не будет. Жизнь будет идти без нас. Поэтому все то, что я хотел сделать до моей смерти, я должен до этого времени сделать. После жизнь пойдет дальше, но без нас. Поэтому о смерти надо думать, к ней надо готовиться. Следующее. Смерть – это итоговая черта нашей жизни. Когда где-то подводится итог, то делается черта, и потом прибавляется, отнимается, и внизу подводят итог – плюс или минус. Смерть – это последняя страница нашей жизненной книги. После нашей смерти мы не сможем ничего дописать, переписать или исправить. Все останется так, как мы оставили. Кто-то будет делать свои дела дальше или продолжать наши дела, но мы сами ничего не сможем больше изменить. Поэтому все то, в чем мы должны хотим бы раскаяться, что мы бы хотели еще исправить, изменить, это надо сделать до нашей смерти. Поэтому к смерти надо готовиться. Она может прийти очень неожиданно. Следующее и особенно важное – после смерти придет суд. Если бы было так, как говорили атеисты, что после смерти ничего не будет, то было бы хорошо. Но и они сами в это не верят. Немецкий коммунист Карл Либкнехт когда-то сказал эти слова. «Wir werden die Lackierzen, wir werden die Lackierzen sein, wenn die Christen werden recht haben». «Мы будем самые обманутые люди, если христиане будут правы». То есть он знал, куда они тогда попадут. Поэтому заблаговременно надо думать о том, что говорит Библия. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Хотим мы это или не хотим, нас никто спрашивать не будет. Как-то я читал в одном журнале, один журналист говорит, «Библия учит о том, что будет воскресение мертвых и суд над людьми. Когда Бог меня будет будить, я повернусь на другой бок и скажу, оставь меня в покое, я хочу спать». Нас никто не спросил, хотели мы родиться или нет. Все же нас родили другие. Нас не спрашивали, хотим мы как мальчик или как девочка родиться. Это определил другой. Нас никто не спросит, когда, где и как мы хотим умереть. Это другой поставит термин. И нас никто не спросит, хотим ли мы предстать перед судом. Это Бог предопределил. Есть вещи, на которых мы никакое влияние не имеем. Но подготовиться к смерти – это наша обязанность. Это мы имеем право делать или не делать. И Павел говорит римлянам, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый без исключения. А если это так, то к смерти надо готовиться. Бог всеведущ и свят. Он будет судить всех людей без исключения за их дела, говорит Слово Божие. Мы, верующие, попадем не на суд перед Белым престолом, а на судилище Христово, когда откроются все наши дела, и мы получим свое вознаграждение, или мы, как головня из огня, только будем спасенные. Коринфянам Павел пишет, «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое». Всем нам, он и себя включает. То есть мы, верующие, не будем осуждаться к вечной погибели, но будет награда или все сгорит, как головня из огня. Таким мы предстанем перед судилищем Христовым. Для неверующих написано в конце Библии, в 20 главе Откровения, «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Согласны мы с этим или нет, верим мы этому или нет, это будет делать Бог. Нас никто и спрашивать тогда не будет. А если это так, то надо об этом подумать. Бог будет судить также людей не только за их дела, но и за их слова. Когда-то Христос сказал такие слова: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда». За каждое праздное слово. А сколько слов были сказаны праздны? Как будет тогда всем болтунам и всем лжецам? Как будет богохульникам и атеистам, которые громко говорили, что нету Бога, а за это придется отвечать за все? Поэтому хорошо, чтобы и мы, верующие, заблаговременно думали об этом. Библия говорит, что и учителя, и проповедники предстанут перед судом Божьим. За то, что мы учим, мы будем отвечать перед Господом Богом. Иаков говорит в 3 главе, в 1 стихе: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Если мы будем учить неправильно, не по Слову Божьему, мы подвергнемся большему осуждению, чем те, которые слушали Слово Божие. Господь спросит из нас, как мы провели наше время, эти же дни или года жизни, которые Он нам даровал. Для чего Он нам их даровал? Для того, чтобы для себя прожить? Нет. Время нам дано для того, чтобы жить здесь для Господа Бога. Давид говорит: «В твоей руке дни мои», то есть время нашей жизни в руке Господа Бога. И Он хочет, чтобы мы делали доброе, чтобы мы служили Господу Богу, чтобы мы оставили добрый след в жизни и были готовы к вечности. Господь будет знать и что мы делали с нашими деньгами. Он говорит через Иакова: «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть во всех вопросах нашей жизни Бог в курсе дела. Он всеведущий, Он все видит, Он все слышит, Он все знает. Человеческого судью можно обмануть, люди подкупают иногда, но Бога невозможно ни обмануть, ни подкупить. И Павел говорит, это будет судья праведный. И зная это, нужно заблаговременно готовиться к этому переходу вечности. Шестое. Библия где-то 350 раз говорит о смерти. О смерти или о том, что мы должны умереть. Если на автобанах какой-то щит 2 или 3 раза или знак повторяется, и мы его не заметим, и нарушим правила, полиция нам не поверит, что мы не заметили щит. Щиты стоят для того, чтобы на них смотреть и исполнять их указания. Но если в Библии 350 раз написано, что нам надо умереть и готовиться к смерти, а мы все равно не приготовились, кого тогда обвинять? И если мы часто видим, как люди умирают, и в наших семьях, родственники, в церквях наших, то мы же невольно задумываемся, когда же будет моя очередь, и что же будет тогда со мной, когда умру я. Как хорошо, чтобы, думая над всем этим, мы заблаговременно готовились к смерти. Смерть может прийти неожиданно. Как часто это и бывает. Человек лег спать и утром не проснулся. И как хорошо, если человек в такой момент, к такому моменту готов, чтобы после он не смог кого-то обвинять, а только самого себя. Одну пожилую женщину в 67 лет спросили: «Не хотите ли вы обратиться к Господу Богу и урегулировать все свои проблемы и приготовиться к вечности?» Она говорит: «Ну, Бог же не будет таким немилостивым ко мне, что перед моей смертью Он мне даст недельку поболеть, и, лежа в постели больной, я буду готовиться к вечности». Прошло короткое время. Эту женщину больше соседи не видели. Тогда вскрыли дверь ее квартиры. Она лежала в постели мертвой. И Господь Бог не посчитал нужным к 67 годам еще подключить недельку смерти. Мы не знаем, когда мы умрем. Поэтому нам надо быть готовым в любой момент к этому. И как неприятно, если человек по последнюю минуту только старается каяться. Всю жизнь прожить для себя, а теперь я вижу, я умираю, теперь, Господи, помоги мне. Но если люди с людьми так делают, говорят, что это, ну, это нечестно, это нехорошо. На автобане случилось несчастье, авария. Молодой человек сильно пострадал, его привезли в больницу, врач его обследовал, и больной спрашивает: «Господин доктор, я вас очень прошу, скажите мне, останусь я живым или я должен умереть? Ну, скажите мне правду!» Врач говорит: «Раз вы просите сказать правду, я ее вам скажу. Вам жить не больше 2 часов». И он упал назад на подушку и воскликнул: «Тогда я опоздал!» «Для чего вы? Куда вы опоздали?» «Я опоздал покаяться!» А врач был верующий. Он говорит: «У вас еще есть 2 часа примерно. Вы можете покаяться?» «Нет, — говорит, — я и не намерен это делать. Я презирал тех людей, которые перед страхом из-за смерти каялись. Я хотел пожить для себя, потом покаяться, пожить для Господа, а потом только умереть. А если я теперь уже должен умереть, из страха перед адом я не намерен каяться». И эти 2 часа он повторял одно и то же слово: «Опоздал». И с этими словами, словом на устах, он и умер. Может ведь когда-то получиться и так. Бог знает, когда нам придется уходить из вечности, поэтому эти серьезные слова Моисея: «Господи, научи нас так счислять дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое». Готовы ли мы к смерти? Если кто-то готов, это хорошо для него, но мне это бесполезно. Если я не готов, то тому не будет плохо от этого. Каждый за себя сам должен готовиться к этому переходу вечности. Как бы мы среагировали, если бы на похоронах нам кто-то сказал: «Следующий будешь ты»? Как бы мы среагировали, если бы врач сказал: «У тебя рак, и тебе жить уже недолго»? Ведь часто так бывает. Врачи открыто об этом говорят. Я знаю людей, которые тогда покончали жизнь самоубийством. Знали людей, которые очень отчаивались. Знаю и верующих, которые спокойно говорили: «Хорошо, значит, я буду готовиться к переходу в вечность». От того, как мы духовно имеем связь с Господом Богом, зависит наша готовность смерти. Думали ли мы тогда, если бы тогда, в том и том случае, тогда и тогда-то, я бы умер, каким бы я предстал перед Богом? А раз Бог продлил нашу жизнь до сегодняшнего дня, будем за это благодарны и будем дальнейший отрывок нашей короткой жизни, который остался у нас, жить правильно. Что значит быть готовым к смерти? Это не значит жить постоянно в ожидании смерти, нет. Мы имеем право на жизнь. Господь нам даровал эту жизнь. И особенно мы можем радоваться этой жизнью, потому что это самое дорогое у человека, что Господь нам даровал. Особенно больные люди должны иметь жажду жить. И верующие люди, говорят врачи, они легче переносят болезнь, потому что они имеют надежду, они имеют желание жить. Было бы даже неправильно, если бы молодые люди хотели лучше умереть, чем жить. Если старые, больные люди, пресыщенные жизнью, говорят, что я готов к переходу вечности и хотят уйти Господу, это будет правильно. Но если молодые люди лучше хотят умереть, чем жить, это неправильно. Нам жизнь дана для того, чтобы исполнять те обязанности, которые Господь на нас возложил до того времени, когда Он нас возьмет к себе. Быть готовым к смерти – это значит иметь уверенность в нашем спасении. Смерть – это возмездие за грех. А жизнь вечная – это дар Божий во Христе Иисусе. И кто этот дар Божий имеет, кто верует в Иисуса Христа, тот может сказать с апостолом Павлом: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Не потеря, потеря этой земной жизни, потеря семьи, но мы приобретаем, мы верующие, приобретаем через смерть намного больше, чем мы теряем здесь на земле. И вот в таком состоянии должен находиться человек, чтобы он верил, что смерть, если дальше жить, то со Христом, а что смерть даст потом приобретение. И быть готовым к смерти – это значит не бояться смерти. Конечно, мы трясемся тоже, ведь мы еще не умирали. Мы видели, как часто умирают, тяжело умирают даже больные. И мы не знаем, как будем мы умирать. Господь это определит, но мы не должны бояться смерти. Через смерть Христос приведет нас. Мы не одни пройдем. Durch den Jordan gehe ich nicht allein. Прошел перед нами Христос по этой дороге, и Он взял, Он победил ад и смерть. Поэтому нам не надо бояться этой смерти. Без смерти мы не попадем на небо. Это невозможно, перейти в вечность без смерти. И каждый за себя сам должен это сделать. Павел пишет в послании к евреям, «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы боялись смерти, были подвержены рабству греха, но Христос победил эту смерть, поэтому нам этой смерти бояться не надо. Христос поможет нам пройти этой долиной смертной тени, и Он переведет нас в небесный Ханаан. Не надо делать ничего неправильного, чтобы сохранить или продлить нашу жизнь. Вот три друга Даниила. Их бросили, молодые ребята, их бросили в эту огненную печь, чтобы ихняя жизнь была оборвана. Конечно, они тоже хотели жить. Но если бы они, стараясь сохранить свою жизнь, теперь бы упали перед истуканом, они бы сделали что-то, чтобы продлить свою жизнь. И это было бы для них неправильно перед Богом. Они этого не делали. Бог может нас избавить от тех. А если нет, то мы все равно поклоняться не будем. Но и ничего не надо делать, чтобы ускорить свою смерть. Люди лишают себя жизни. Люди отказываются от тех или той или другой медицинской помощи, чтобы скорее умереть. Или что-то делают, чтобы скорее скончаться. Ни то, ни другое не надо делать. Господь определяет это время. Ты ставишь ему предел, который он не перейдет. Ни его у тебя. Поэтому это надо передать спокойно в руки Бога и сказать: «Господи, как хочешь ты». Есть в Германии такое слово «Patientenverfügung». Это документ, который должен бы заполнить каждый человек, особенно мы пожилые. Что будет со мной, если у меня будет инфаркт, или если паралич разбьет меня, если я потеряю сознание и не смогу больше подписать согласие, сделать мне операцию, поставить мне зонд для питания, если я не смогу больше есть? В таком случае муж или жена, дети или родители не имеют права выразить свое желание. Их никто не будет спрашивать. Врачи сами будут определять, что делать с человеком. И часто в таком, в неменяемом состоянии человек живет, то есть существует, дышит 10-15 лет. И тогда как тяжело для него, как тяжело для других. Поэтому каждый человек сам должен заполнить этот документ и своей рукой у врача, у своей рукой расписаться в случае, если меня надо будет реанимировать, если я буду в таком состоянии, что я сам не смогу больше понять что-то, сказать что-то, в таком случае я желаю, чтобы так-то, так-то со мной поступили. Ведь сегодня старым людям не дают умереть тогда, когда приходит этот час. И им и стараются их оживлять. И как это тяжело, когда труп оживят, а мозг-то оживить нельзя. И человек в таком невменяемом состоянии лежит долгие годы. Бог его хотел отозвать, а люди ему помешали. Поэтому каждому самому надо молиться об этом, подумать об этом. И этот документ у врачей заполнить В компьютере она заносится, и копия у человека дома. В случае, если со мной это случится, вот так и так я хочу, чтобы со мной тогда поступили. Ну, подготовка к нашей смерти – это тоже очень важный вопрос. Это не, я говорил теперь о необходимости думать об этих вопросах, говорить об этом. А что практически мы, пожилые люди, должны бы сделать? Когда-то пришел пророк Исаия к царе Езекии и говорит ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Это тоже очень важный вопрос – заблаговременно урегулировать все материальные вопросы. Что мы оставим после себя, когда нас не будет? Наше имущество – одежда, деньги, мебель, у кого есть квартира или дом, они останутся. Во-вторых, наши последние слова – о них будут вспоминать наши родственники, что же он или она сказали напоследок. Потом воспоминания о нас, и так, какой след мы оставим в нашей жизни, и самое главное – воспитание нашей семьи. Какой дорогой будет идти наша семья после нашей смерти? Как мы их воспитали, как мы их наставили? Ведь тогда мы не сможем больше регулировать, не сможем за них больше молиться. И вот это есть их самые важные вопросы в подготовке к переходу вечности. Об этом надо заблаговременно думать. Первый из этих вопросов – это завещание. В тех странах, где люди бедные, этой проблемы нет. Но здесь, где у многих свои дома или квартиры, есть машины, есть деньги, рано или поздно, когда мы умрем, встанет вопрос, кто же это получит. Хорошо, если мы раздадим все перед нашей смертью, перепишем все нашим детям, это будет хорошо. А если мужа или жены нет? А если детей нету? А если у меня вторая жена или второй муж, и у нее и у него тоже дети? Кто потом, как они потом делить будут между собой то, что останется? Чтобы после моей нашей смерти у нас не было этих проблем в семье. И это будет неприятно потом детям нашим, если они из-за наших упущений где-то будут ссориться. Иов потерял все свое имущество за очень короткое время. И наше имущество мы с собой взять не можем. Когда умирал Александр Македонский, он приказал, чтобы в его саркофаге сделали два отверстия, и его руки были высунуты из этого гроба, чтобы показать людям, что он ничего с собой не взял, что он с голыми руками ушел. Люди говорят, что у последней рубахи нет кармана. Ведь у савана, то есть одежда, которая одевается умершему, нет кармана. Кошелек брать туда не надо. Все останется тут, что было. А смерть может прийти неожиданно. Один только шаг между мною и смертью. Когда-то сказал Давид Ионафану. Поэтому, раз мы земное имущество не можем с собой взять, и нагими мы пришли, и нагими мы уйдем, как говорит Иов, то надо заблаговременно думать, что вот то, что мы собрали, мы с собой не возьмем, а надо готовить сокровища на небесах, которые не воры не крадут, которые моль не едят, которые ржа не ест. И Иисус Христос, во Христе Иисусе мы имеем это богатство на небесах. И вот земное надо урегулировать, оно останется. Но небесное надо заблаговременно застраховать, чтобы нам его получить. То, что останется, наши деньги, может, мы хорошо зарабатывали, хорошую пенсию имели, бережливо жили, под конец не так много расходовали, и что-то останется. Поэтому нужно сделать завещание, у кого что-то есть. Если оно не будет сделано, после нашей смерти могут возникнуть проблемы. Это важно и у молодых. Как-то в соседнем городе у нас умер 25-летний мужчина Они недавно поженились, у них еще не было детей. Он умер от рака. Он строил дом уже во время болезни, знал, что ему придется умереть. Документы не были все переписаны на жену. И после его смерти жена имела столько проблем. Половина части мужа должны теперь, она должна дать его братьям и сестрам по закону нашей страны. А кто возьмет все эти долги? У нее было столько неприятностей, что она бросалась на могилу мужа и кричала, рыдая: «Дорогой муж, почему ты все это мне оставил?» Ведь это просто беспечно, когда человек знает, что он уйдет, если эти вопросы не урегулируются. Помню случай, когда вступили в повторный брак муж и жена. Он принес больше денег, чем она. У обеих были дети, и они договорились, когда мы умрем, мы эти деньги поровну разделим твоим и моим детям. Но вот скоропостижно умер он, а никакие документы не были сделаны. И он ей говорит перед смертью: «Ты же сделай документы, чтобы твоим и моим детям поровну раздать наши деньги». У них много денег было. Но и жена ничего не сделала. И вот скоропостижно умерла она. И по законам нашей страны все деньги получили ее дети. Они были ее наследники. А его дети... Отец-то много имел денег, ничего не получили. И после смерти родителей эти дети ссорились из-за денег своих родителей. Так часто наша беспечность приводит к тому, что в семье после нашей смерти бывают различные проблемы. Как-то посетил я одну семью, они просили этого, и они говорят: «Вот это моя вторая жена», – говорит он, – «большой дом, это мой дом». Но дети сказали: «Папа, если ты умрешь, этой женщине тут ничего мы не дадим, она пусть идет куда хочет. Теперь она хороша, чтобы ухаживать за старым отцом, чтобы им не была эта обуза. А после смерти что будет ей? Ничего». Так об этом заранее надо думать. Они ничего не предприняли. И вот тогда возникают эти проблемы. Мы, переселенцы из России, даже не всегда знаем этих проблем, какие они большие в многих семьях. И нам, служителям, иногда приходится помогать разбирать эти семейные конфликты. И как это потом тяжело. Из-за халатности родителей, которые не хотели думать о смерти или не вовремя урегулировали эти проблемы. Где можно сделать завещание? У нотариуса можно сделать. Он его заверит, оно будет храниться у него, копия у нас. Или написать своей рукой. Не печатать, печатанное не пойдет. Написать своим почерком и расписаться самому. И это тоже достаточный документ. И он должен где-то храниться, чтобы кто-то должен знать, где он. Или на счет. На наш счет и на нашу сберкнижку должен иметь кто-то доверенность. Если нас не будет, кто снимет эти деньги на наши похороны? Кто урегулирует все эти проблемы, которые нужно урегулировать потом? У кого-то должна быть доверенность. Если у нас не хватает информации, то надо попросить этой информации у сведущих людей, чтобы нам, детям нашим, или жене, или мужу, после смерти не оставить эти ненужные, не лишние неприятности из-за различных документов и денег. Что мы оставляем еще? Наши предметы домашнего обихода. Старые люди обычно держатся за свои вещи. Когда комнатные тапочки уже сотрутся совсем, когда большой палец вылез уже, они самые удобные. И мы их хотим дальше держать. А дети недовольны. Одежда уже немножко сильно поношенная. И постель, и мебель. И дети часто недовольны. Говорят, надо поменять, а нам жалко. Мы привыкли. Многие голодали, многие привыкли бережливо жить. И все это жалко, не хочется выкинуть. А когда мы вдруг заболеем и не сможем больше сами убирать в нашей квартире, это будут делать дети. Будут приходить люди, посещать нас, а детям иногда стыдно, что в нашей комнате такое состояние. Поэтому, покуда мы сами можем, надо времени от времени пересортировать наши вещи и ненужное выкинуть. И иногда и послушать детей. Пусть лучше немножко меньше денег останется, все равно детям останется. И лучше вещи будут стоять, и одежда будет чуть получше, чтобы дети не стыдились нас. Тут нам надо мудро поступать. Как-то приехала одна семья в Германию, мы их встретили в аэропорту. И этот пожилой мужчина, которого мы хорошо знали, говорит: «Меня обокрали, меня в Шереметьево обворовали, у меня сумку с одеждой украли». Мы спросили мы детей: «В чем дело?» Да говорят: «Тапочки дырявые, рубахи до того сношенные, все белье такое плохое, а все это жалко, он все это сложил». А говорит: «А мы в Шереметьево перебрали и в мусорную бочку выкинули, а ему сказали, воры украли». Он поверил. Ну, стыдно детям иногда, когда мы в таком состоянии. Поэтому, если дети недовольны кое-чем, ну, надо соглашаться, надо убирать, для того, чтобы оно было прилично и было хорошо. Наши документы нужно хранить все вместе, и кто-то должен знать, где они, особенно если память такая уже дырявая. Часто, когда кто-то умирает, звонят, я приезжаю, теперь вызываю похоронное бюро, врача, нужны документы. А тут с переполоха никто не знает, где же эти документы. А нужен ряд документов теперь. И кто-то должен знать, где они. Как хорошо, когда они все в одном месте, в одной папке, и можно сразу найти то, что нужно врачу, или то, что нужно похоронному бюро. Старые люди обычно готовит себе одежду, последнюю одежду. Я знаю случаи, когда умирали пожилые люди, и неверующие не знали теперь, что одеть маме. Брюки ей надевать они не хотели, а хорошей одежды мама не приготовила. Я присутствовал, когда умер брат, а не было хорошей рубахи его одеть, и сын поехал домой, чтобы свою рубаху привезти отцу. Но это же не нужно. Можно, раз мы знаем, что мы должны умереть, лучше приготовить эту одежду и повесить в шкафу и сказать: «Сын, дочь, вот это вы мне оденете потом». Ведь всю эту заботу мы нашим детям можем снять с их плеч, особенно если они неверующие. И после нашей смерти им лишнюю заботу делаем. Как хорошо, когда старые люди сами готовят или откладывают деньги на свои похороны. Я знаю ряд случаев, когда родители все деньги раздавали в различные миссии, в различные дома, помогали здесь и там людям, мало что давали детям или вообще не давали. А когда эти дети говорили: «Ну, мама, папа, ну вы деньги на похороны отложили, а что, вы нас не похороните, что ли?» И вот скоропостижная смерть, и денег нет. И дети, у которых много долги были на свои дома, должны были складывать деньги, чтобы похоронить отца и мать. Все они свои деньги растранжировали, если бы хоть детям давали. И тогда остается горькое воспоминание. Вот какие у нас родители. Отрыжки нехорошие. И на надгробный камень надо оставить деньги, ведь они определенные тысячи стоят наши похороны. Раньше государство помогало нам, аустиглерам, на похорон, а теперь ведь нет. Это должны дети потом все сделать. И чтобы не было лишних разговоров, эти деньги надо положить, кому-то дать или доверенность дать. Лучше пусть останется что-то. Они спасибо скажут, чем если они потом будут доплачивать. Если у нас есть особое желание, где нас должны похоронить, нам это надо сказать детям. Хочет ли она, вторая жена, быть похоронена у первого мужа, или у первого, или у второго мужа, или он тоже? Кто будет ухаживать за могилой? Если муж где-то был похоронен, или жена, и я там буду тоже, кто будет это делать? Как будет, если так или так получится? Об этом надо думать заранее, если у нас есть какие-то желания вместе быть с отцом, с матерью, с первой, со второй, или в каком месте быть похороненным, если у нас есть желание. Если нет, мы можем сказать: «Дети, делайте, как вы хотите». Хорошо, если пожилые люди сами пишут свою биографию. И вот, когда я пишу биографии покойных наших братьев и сестер, иногда удивляешься, что дети, особенно неверующие, мало что знают о своих родителях. Теперь хочется что-то о них сказать на похоронах, а дети говорят, а мы не знаем. А когда же отец, мать уверовали, когда они принимали крещение, где они были в церкви, когда было это или то, а мы все это не знаем, потому что им не интересно было это. Или продиктовать кому-то и сказать, вот так и так я желаю, было в нашей жизни. Так что это есть вещи, которые или вопросы, которые мы можем урегулировать сами, и после нашей смерти мы это уже не сделаем. Это должен сделать кто-то другой, и мы можем облегчить или наоборот сделать более сложным решение этих вопросов. Следующее, что мы оставим, это наши последние слова. Последние слова умирающего имеют особое значение. Они являются его последним свидетельством. Они могут быть утешительны для тех, кто умирает. Они знают, что человек ушел к Господу Богу. Они могут вызвать и беспокойство, или тревогу, или чувство вины. С упреком может умереть человек. И потом сам, остающийся живый, они сами себе упрекают. Или они не знают, погибший он или спасенный он. Так что от последних слов зависит много в дальнейшем в наших воспоминаниях. Это наше последнее свидетельство. Не всегда люди бывают в сознании, что они могут что-то сказать. Но что мы хотим сказать нашим близким, чувствуя, что подходит смерть, это надо сделать заблаговременно, тогда, когда у нас память и рассудок. Вот некоторые последние слова и Слово Божие великих людей. Когда-то умирал Иаков, и он говорит: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере». Он уверен, куда он уходит. Он дает завещание, где его похоронить. И сыновья конкретно знают, что хочет отец. Это его последняя воля. Когда перед смертью Моисей давал последние наставления, книга Второзакония, 33 глава, это его последняя речь. И вот его последние слова: руководитель народа, посредник Ветхого Завета, великий непревзойденный пророк Израиля. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, а ты попираешь вы их». Какие слова! Торжественные последние слова, и на протяжении тысячелетий люди их читают. Умирает старый царь Давид. Он дает своему сыну Соломону, последователю на царском престоле, свои наставления. Вторая, третья книга «Царь», вторая глава. И вот короткая выдержка. «Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и определения Его и постановления Его, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Какие хорошие наставления! И Соломон, наверное, часто вспоминал эти слова своего отца, с которыми тот уходил в вечность. Когда побивали камнями Стефана, его последние слова были: «Господи Иисусе, прими дух мой! Господи, не вмени им греха сего». Какая хорошая молитва для своих врагов, и они все слышали. Когда умирал Иисус Христос на Голгофском кресте, Он воскликнул: «Совершилось! Отче мой, в руки Твои передаю дух мой». Какое хорошее свидетельство оставил нам Иисус Христос. Какие будут Твои и Мои последние слова? Думать о том, что делали другие люди, читать, слушать – это приятно. Но когда-то и мы скажем последние слова – А если мы никогда об этом не думали, что мы оставим нашим детям, то мы можем так и ничего не сказать. А если мы что-то оставим, это будет память, это будет утешение детям, и они будут вспоминать нас. Что выразят наши последние слова? Следующее – воспоминание о нас, наш след. Через эту жизнь мы проходим все только один раз. И каждый из нас оставляет какие-то следы. У одних следы глубже, у других следы мелче. Одних будут больше говорить, других, может, быстрее забудут. Но след в своей семье, в церкви, здесь на земле мы все оставим. И об наших следах надо думать заблаговременно. Какой след в жизни оставлю я? Читая книги, описания жизни различных людей, мы видим, что они все делали. Кто-то это записывал, это для нас назидание. Но что потом скажут о нас, наши дети и внуки, в нашей церкви? Об этом надо думать заблаговременно. Наши следы будут различные. Есть люди верующие, есть люди неверующие. И все они оставляют след. Но Библия говорит, что эти следы будут разные. В притчах, в 10 главе, Соломон говорит в 7 стихе, «Память праведника будет благословленна, а имя нечестивых омерзеет». Мерзко будут говорить о нечестивых. Если сегодня вспоминаются имена Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, что люди о них говорят? А если вспоминают имена Моисея, Давида, апостолов, что люди говорят о них? Так есть имена, которые в благословении, а другие имена в мерзость. Что будет наша память? Будет она в благословении или омерзеет воспоминание о нас? Что люди плохое будут говорить о нас? Кто бы это хотел? Ведь каждый человек хочет, чтобы о нем говорили хорошее. Следы наши будут зависеть от наших взглядов, от наших помышлений, от наших дел, которые мы делали, живя здесь на земле. Особенно в старости. Ведь первое забывается. Дети были молодые, многих еще из наших детей и внуков не было, когда мы были помоложе. Они знают, какие мы теперь. И вот эти последние следы, они останутся. А часто в старости, когда мы в негативную сторону изменились, мы оставляем плохие следы. И этого не надо бы делать. И невольно надо думать, какой след оставлю я сам. Самое важное, что останется – после нас это не эти деньги, не эти вещи, это дети быстро распределят, этого быстро не будет, а будет воспитание наших детей и дальнейшая жизнь наших детей. Ведь этих детей Господь даровал нам на время. Мы им дали дыхание жизни, они получили от нас зародыш смерти и греха. Они даны нам на время, чтобы их воспитать, для жизни на этой земле и для вечности. И они попадут или в ад, или на небо. Каждый человек куда-то попадет. И те дети, которые не попадут на небо, они попадут в ад. Это 100%. Нет только другого, третьего места. И вот от того, как мы воспитывали нашу семью, будет зависеть, как они по инерции пойдут дальше. Когда мы уже не сможем молиться, предупреждать, увещевать, давать им наши советы. И вот это самое важное для наших детей. Как было в жизни некоторых людей? Мы из Библии кое-что прочитаем. Об Аврааме говорит Господь Бог. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Для чего Господь избрал израильский народ или Авраама вначале? Чтобы он этот народ наставил правильно. Много нехорошего сделали израильтяне в жизни, но самым благословленным народом они остаются. и по сегодняшний день. И их не смогли истребить. И они в будущем будут оставаться народом Божьим. То есть Бог избрал Авраама, чтобы он наставил своих детей. И он наставил. И они, больше, чем все другие народы, все же шли путями Господними. И исполнит Господь то, что обещал Аврааму. Если мы свои семьи наставим, как Авраам, Господь и над нашими детьми и семьями исполнит то, что Он обещал. Прощается со своей семьей старый Иаков, и он говорит: «Вот, я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Какая это уверенность! И этот народ стремился вернуться в Ханаан. Умирает долгие годы после его сын Иосиф, и он берет обещание со своих братьев: «Когда я умру, вы же меня в сарковак положите, а когда будете выходить из Египта в Ханаан, заберите кости мои». Это уверенность. Отец передал ему эту веру, и они это так и сделали. Они 40 лет в пустыне тащили этот саркофаг с тобой, покуда, наконец, в Ханаане они его похоронили. И этот саркофаг, этот гроб напоминал им, а ведь наш отец Иаков так сказал, ведь Иосиф знал, что мы вернем в Ханаан. Какой хороший след оставило это одно предложение на протяжении столетий среди этого народа. Об Иисусе Навине мы читаем в конце этой книги следующие слова. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Иисус мог наставить свою семью и старейшин, а эти старейшины наставили свои семьи. Теперь их уже нет, а дети идут по инерции той же дорогой. Как это хорошо! После они отвернулись от этого пути. Но если бы Иисуса и этих старейшин не было, они бы раньше свернули с этого пути. Они своих для своих семей, для своего народа сделали очень доброе. Первый день, когда мы начинали эту тему, я читал один отрывок из книги пророка Иеремии. Сегодня я еще раз хочу напомнить, нас тогда было меньше, именно к этой теме. Это Иеремия, 35 глава, с 5 стиха. Здесь пророк Иеремия получает поручение от Господа: собери вот эту одну семью и дай им пить вино, чтобы они вино пили. И вот он пишет об реакции. «И поставил перед сынами дома Рахавова полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рахава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». «И мы послушались голоса Ионадава, сына Рахавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни жизни нашей, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевов, а живем в шатрах, во всем слушаемся и делаем все, что заповедовал нам Ионадав, дав отец наш». Как хорошо! Сделают ли наши дети после нашей смерти то, что мы им завещали? А если нет? Или мы упустили? Или мы не наставили? Или мы не были авторитетом для них? А если они пойдут той же дорогою, что будет потом? Вот мы слышим дальше, что Бог говорит об этой семье в заключении этой главы. «О дому Рахабовов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рахабова, муж, предстоящий перед лицом моим во все дни». Священники будут перед Богом. И постоянно из этой семьи будут такие люди. Как это хорошо, если из семьи есть люди, благословленные Богом. А почему? Они слушали то, что сказал им отец. Как хорошо было бы, если бы мы смогли оказать такое влияние на наши семьи, чтобы они после нашей жизни, после нашей смерти шли той же самой дорогой. Дал бы нам в этом Господь. Что будут они нам делать? Чему мы их научили? Какое духовное наследие мы оставили им в нашей семье? Павел говорит Коринфянам: не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Имеется в виду не материальные, а духовные богатства. Мы, родители, должны собирать их для детей. А в церкви? В церкви есть учителя и наставники, которые тоже должны наставлять. 13 глава, 7 стих, послание к евреям. «Поминайте наставника ваших, которые, проповедуя вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Как хорошо, когда молодое поколение от старых перенимает этот опыт духовной жизни. А часто сегодня бывает иначе. Молодые хотят идти другой дорогой, а дорогу, которую шли отцы, они часто оставляют. Ведь дорога отцов испытанная во всех преследованиях и гонениях, а эта новая дорога никем не испытанная, а наоборот, она очень опасная, как мы часто это видим. Поэтому сколько мы можем сделать еще в нашей жизни, мы должны постараться урегулировать заблаговременно. Если мы что-то упустили в нашей семье, если мы что-то не вовремя наставили, то будем в этом каяться. И сколько еще можем, покуда живые, будем стараться в молитве, в наставлениях и вышиваниях еще исполнить или поправить и дополнить. Соломон говорит: скрывающий свои преступки не будет иметь успеха, а кто сознает их и оставляет их, помилован будет. Если мы где-то что-то упустили, в этом надо у Бога просить прощения. Если мы это будем делать, Он простит нам, и Он поможет то, что еще можно исправить. В притчах, в 10 главе, в 7 стихе, еще раз хочу напомнить эти слова: «Память праведника будет благословленна». Была бы наша память в наших семьях и нашей церкви благословленной. Но дальше написано: «А имя нечестивых омерзеет». Пусть бы Бог сохранил нас всех от того, чтобы наше имя никогда не омерзело перед людьми. И закончить я хотел словами псалмопевца из 101-го псалма, из 29-го стиха. «Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится перед лицом твоим». Наши сыны будут жить, и наше поколение утвердится перед нашим небесным Отцом. При каких условиях, если мы будем рабами Бога? Если мы верно будем служить Богу, то это благословение Божье через нас придет на наших детей и тогда, когда нас уже не будет в живых. То есть мы можем сегодня, еще живя в теле, сделать что-то для будущего наших семей, когда нас уже не будет. Не на конто собирать деньги, а собирать духовные сокровища для наших семей. Жить по Слову Божьему в семье и в церкви, наставлять их, молиться правильно и да показывать правильный пример. Да поможет нам Господь каждому в своей семье, в своей церкви, лично за себя спросить: все ли я сделал правильно, подготовился ли я сам к переходу вечности, что еще у меня недоделано, и просить у Бога прощения в том, что было упущено, и просить силы наверстать еще возможное. Аминь.